Все из-за того, что нужно было, не откладывая, решать важное дело в своей жизни. И что он об этом не забывал ни днем, ни ночью. И что именно сегодня вечером это дело должно было решиться. Глава 11. Фома Куделин сидел во главе стола и, изредка оглядывая дочерей и жену, ужинавших вместе с ним, хрустел свежим огурцом и время от времени с азартом принимался ругать председателя колхоза, городского чужака Федюнина, залезшего сегодня на дерево у всех на глазах от рассвирепевшего колхозного бугая Ветерка, когда на пороге неожиданно появился Кешка Алдонин в новом, хоть и простеньком, костюме. Он стащил с головы фуражку, и все увидели его как-то особо тщательно зачесанный волнистый чуб. «Здрасте, люди добрые!» — тряхнул Алдонин головой, и Фома с набитым ртом ответно кивнул, заморгал на неожиданного гостя. Нюрка же, до которой успели дойти кое-какие слухи, выскочила из-за стола, пододвинула еще одну табуретку, метнула быстрый взгляд на мгновенно зардевшуюся, низко опустившую голову старшую дочь, затем опять на Алдонина. «Проходи, Кеша, проходи. Как раз и повечеряешь». Неожиданно почти запела она незнакомым мягким голосом. Такого Фома у нее и в жизни не слышал. У него от невольного изумления даже брови разошлись, чуть ли не к самым ушам. «Картошечка свежая, огурчики. Вера, доченька!» — приказала Нюрка, но все тем же елейным мягким голосом. «Достань-ка в кладовке сальца, выбери кусочек с мясцом. Погляди там, на самом низу, в кадушке». «Ты чего, отец?» — повернулась она к мужу, окончательно ошалевшему от такой непонятной жениной щедрости. «Зови гостя за стол. Что ты дубовым пнем-то застыл?» И это, сказанное в прежнем ласковом тоне, прозвучало почти приятно, хотя уже с ноткой строгости. Верка подхватилась, любопытно-насмешливо глянула на Алдонина, боком проскользнула мимо него в дверь, и только тут, успевший проглотить почти неразжеванный кусок огурца, отчего долго и трудно пришлось двигать жилистой шеей, Фома приподнялся из-за стола, неловко замахал рукой, словно загребая воздух к себе. «Проходи, проходи, Кеш!» — заторопил он. «Садись! Поставь ему, мать, миску-то!» В два шага, оказавшись у стола, Алдонин извлек из оттопыренных карманов две бутылки водки, шлепнул одну за другой на стол. Танюха, сидевшая до сих пор недвижно, с низко опущенной головой, ни на кого не глядя, выбралась из-за стола и выскочила в сени. «Э-э-э-э!» — протянул Фома, только теперь начиная понимать суть происходящего, и любовно щелкнул ногтем по горлышку тускло блестевшей бутылки. «Ничего, ничего, дело законное, житейское дело, божеское дело, природа. Но давай, мать, стаканы, давай!» На столе появились спешно нарезанные крупными кусками сало, хлеб, зашипела свежезажаренная яичница. Сковырнув ногтем пробку с бутылки, Фома зорко щуря глаза и наклоняя голову, любовно разлил водку по стаканам. Девок не было. Приносившая сало и жарившая яичницу Нюрка, примостившись с краю стола, со смутным опасением украдкой приглядывалась к Алдонину, так как в густищах он давно слыл человеком с чудинкой, и никто бы не мог сказать, что он выкинет через минуту. Она никак не могла поверить всерьез. что Алдонин пришел свататься, хотя давно знала, что Танюху с самой весны не раз видели с ним на гулянках. Да и приходила она домой чуть ли не к третьим петухам, хотя и сама она, Нюрка, и Фома не раз грозились выдрать ей бесстыжьи космы и ославить на все село.